«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Телефоны прямого эфира 742-9042 и 956-1741. Звоните и задавайте вопросы как по теме нашего с вами разговора, так и просто те мысли излагайте, которые у вас в душе. Я должен был вести эту программу из Крыма, куда я отправился на конференцию «Великое русское слово». И мы планировали с русской службой новостей такой телефонный телемост с Крымом для того, чтобы я рассказал о том, как проходит эта конференция. Но, уважаемые радиослушатели, вы, видимо, в курсе тех событий, благодаря которым я сегодня веду прямой эфир непосредственно из Москвы, а не из Симферополя и не из Ялты. Дело в том, что, как сообщили все уже наши агентства, вашего покорного слугу депортировали из Симферополя и не позволили мне участие принять в этой замечательной конференции, посвященной великому русскому слову. В ответ был депортирован советник президента Ющенко Николай Жилинский из Санкт-Петербурга, причем на следующий день, в среду, после того, как эти печальные события, то есть вчера, после того, как эти печальные события совершились, этот обмен так называемыми любезностями украинской и нашей стороны, наш посол в Украине Виктор Степанович Черномырдин в своем духе провел пресс-конференцию и сказал, что Жилинского не пустили в Россию, депортировали из России, потому что украинская сторона депортировала политолога Дугина, то есть вашего покорного слугу. При этом со своим афористическим стилем, с шармом Виктор Степанович сказал, что так и будем. Что будем? Ну, видимо, так и будем депортировать интеллектуалов. Напомню, что Николай Жилинский — советник Ющенко по духовной проблематике и культуре, то есть в каком-то смысле фигура равноценная, поскольку я тоже занимаюсь проблематикой философской, гуманитарной и так далее. Поэтому сейчас из первых рук вы, радиослушатели, услышите эту полудетективную, полукомическую, а полутрагическую историю. И вот когда я подлетел к... Мы приземлились на самолете в Симферополе, подъехала очень представительная делегация парламента Крыма во главе с вице-спикером парламента Крыма Цековым, с депутатом Свистуновым Александром Григорьевичем и другими уважаемыми людьми. Под вывеской такой немножко язвительный «Ласково просимо», по-украински это значит «добро пожаловать», мужественного вида украинская таможенница предъявила мне следующий ультиматум, сказав, что «Вы Дугин?» Я сказал: «Да, я Дугин». «А раз вы Дугин, то вам запрещен въезд на территорию Украины». Я, конечно, был поражен, потому что, в принципе, честно говоря, ожидал... ну, чего угодно, хлеба, соли, может быть, каких-то даже акций поддержки или манифестации, или наоборот, выражение в демократической Украине, ведь по-разному относятся к представителям, скажем, и России, и представителям того направления патриотического, державного, которому я вам принадлежу, может быть, даже акции протеста. Но депортации из Симферополя, конечно, я не ожидал. Когда я поинтересовался, почему, собственно говоря, украинская сторона приняла такое решение, мне выдали бумагу с очень интересным содержанием. Там было написано причины возможной депортации, рядом которых надо было поставить на таможне галочку. Например, плохо себя вел, перевозил запрещенные вещи, грубо разговаривал с таможниками, до этого нарушал законодательство Украины или был в чем-то замешан. Сидел, плохо себя вел, как-то неадекватно выражался, высказывался. И вокруг у всех этих причин возможных депортаций, которые действительно в каждой стране, наверное, имеют место, и, в общем, это логичная вещь, если человек хулиганит на таможне, например, не уважает пограничников или оскорбляет людей, его действительно надо депортировать, зачем он нужен такой? Вот там не было ни одной галочки, а было вписано от руки, что господин Дугин, по-украински, Александр, Александр через О, так принято по украинской мове, значит, депортируется, потому что он проходит под индексом D. И вот этот индекс D, это на самом деле загадочная формулировка. Потом мне объяснили юристы, когда я уже вернулся сюда, что речь идет о спецуказе Службы безопасности Украины, которые, по сути, означают инакомыслящего. Вы удивитесь. Вроде бы в Украине демократия, оранжевая власть, Запад, чуть ли Ющенко, Тимошенко не ставит нам в пример, вот какая должна быть демократия, и вдруг индекс D. Индекс D, которое означает нежелательное лицо, придерживающееся взглядов, скажем, неудобных правительству Украины, то есть президенту, точнее, Украины, и, соответственно, СБУ, которая находится под его ведомством, соответственно, ставит этот индекс D. То есть мы имеем дело с преследованиями инакомыслящих. Обратите внимание, инакомыслящих. Слово, от которого мы все вздрагиваем. Кажется, где те годы, когда у нас в нашей стране, а тогда мы уже были в одной стране, в СССР, преследовали людей за убеждения, не разрешали им въезжать или выезжать из страны, или перемещаться по стране. Казалось, это уже далекое прошлое, а оказывается, нет. Индекс D в моем документе о том, что у меня предписание покинуть территорию Украины, оказывается, жив и сейчас. Такое впечатление. Мне было, пока я летел в самолете, я читал российскую газету, которую раздавали бесплатно в салоне, с огромной конференцией нашего президента Путина на четырех полосах, которую он дал перед поездкой на G8, на G8. В Германию, где он как раз, я, кстати, даже не дочитал его, поскольку он был огромный, лететь до Симферополя не так долго, я как раз дошел до того момента, где наш президент Владимир Владимирович говорит относительно демократии. Когда его спрашивают, что же у вас с демократией плохо, Путин говорит, у нас с демократией как раз все хорошо, я последовательный демократ, говорит президент, но демократии вообще плохо не у нас, а во всем мире плохо. И в частности, он привел данные Amnesty International агентства о нарушениях прав человека в США, которые на первом месте по нарушению прав человека, о нарушении прав человека в Европе, в Западной Европе. И, может быть, немножко иронично он сказал, вот наши уважаемые украинские коллеги, назвал их даже ребятами, мол, мы надеялись на то, что ребята хотя бы настоящую демократию устроят, но, к сожалению, эти наши надежды обманулись, и там, кажется, в Украине начинается настоящая тирания, сказал наш президент. Вот, приехав в Симферополь, только что дочитав эти слова нашего президента, я столкнулся с появлением того, вот, собственно говоря, подтверждением той древней-древней мысли философа Аристотеля о том, что демократия, если она идет, развивается не в правильном направлении, заканчивается диктатурой или тиранией. Поскольку, я сейчас это поясню, дело в том, что у нас есть, в Украине, мы знаем, есть проскрипционный список, куда относятся Глеб Павловский, Михаил Леонтьев, мой друг, Константин Затулин, еще Павел Зарифуллин, лидер ЕСМ. Все эти политики, политические деятельности, или, скажем, общественные деятели, журналисты, они либо на территории Украины действительно последовательно и, ну, скажем, настойчиво проводили политическую линию, направленную против оранжевой линии. Это вот против президента Ющенко, против оранжевой революции, боролись с ним. Я с ним абсолютно солидарен, в большинстве случаев это мои близкие друзья и коллеги, но я хочу сказать, и острый на язык Михаил Леонтьев, который также ведет здесь замечательную программу «Диагноз» на русской службе новостей, и Константин Затулин, который выступал в качестве посредника с уродом между партией и регионов, противоположные, враждебные даже политически для Ющенко структуры Украины и политической силы Единой России и российской политики. И Глеб Павловский, который поддерживал Януковича на тех революционных выборах, предшествующих оранжевой революции. И Павел Зарифуллин, который с собаками, с молодежными движениями осаждал резиденцию Ющенко и встречался с ним, в общем, наверное, как-то нанеся ему моральный ущерб. Все эти люди, конечно, я не считаю, что настоящая демократия должна за эти политические действия или общественные высказывания журналистские высказывания, людей депортировать или запрещать им въезд в страну. Это совершенно не признак демократии. Но я даже и в этом скромном, может быть, вкладе в борьбу с оранжевым режимом никоим образом не был замешан. Я излагал свои взгляды. Да, я противник оранжевой власти. Да, я сторонник того, что русские и украинцы — это две ветви одного единого общего народа. Мы носители единой культуры, единой цивилизации. И тот факт, что мы были долгое время разделены, это трагедия для нас. Трагедия, которая началась еще в эпоху татарских завоеваний, когда Московское царство пошло по одному пути, а другая западная часть русского народа через Литву попала в конечном итоге под польско-литовское, под католическое влияние, сохраняя в значительной степени в большинстве своем свою православную идентичность и общность корней. Это для нас трагедия. Я считаю, что это трагедия, которая, собственно говоря, необходимо преодолеть. И мы ее преодолевали не раз и в 17 веке, и мы долгие века жили изначально и позже в едином государстве. И с моей точки зрения, мы должны жить в этом государстве снова. Но это лишь идеологическая позиция. Это моя философская установка. Это мой исторический взгляд. И депортировать человека, который направлялся на гуманитарную конференцию «Великое русское слово» для того, чтобы рассказать о близости и родстве наших народов, для того, чтобы внести свою лепту в грядущее, в создание грядущего единства наших культур, наших этносов в едином пространстве, мне кажется, это, конечно, уже совсем не неправильно, совсем не обоснованно. И, в общем, я понимаю фактически возмущенную реакцию наших властей, которые не замедлили на это прореагировать. И в этом отношении на следующий день, правда, пресс-секретарь главы СБУ Марина Остапенко, то есть в среду, то есть вчера, на пресс-конференции в Киеве объяснила российской стороне, за что меня депортировали из Симферополя, поскольку это стало грандиозным скандалом. Сегодня, как, наверное, вы слышали из новостей, министр иностранных дел Российской Федерации Лавров встречался по этому поводу с министром иностранных дел Украины для обсуждения той ненормальной ситуации, которая заставляет, вынуждает наше государство просто депортировать граждан друг друга. Так вот, Марина Остапенко, может быть, она так это пояснила, за что Дугина депортировали. И вот послушайте внимательно эту фразу, я ее зачитаю. «За создание предусловий для вмешательства во внутренние дела Украины и совершения противоправных проявлений, связанных с посягательством на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины». Дальше она пояснила, что виной стали действия Дугина в июне минувшего года в Крыму, которые были признаны нарушающими законодательство Украины. А вот это как гром среди ясного неба. Дело в том, что в прошлом году меня в Крыму не было. И не было меня ни летом, ни зимой, ни осенью, ни весной. Более того, я последние несколько лет в Крым не заезжал. И как я мог осуществить вот эти противоправные проявления, или как я мог создать предусловие, вдумайтесь в эту формулу, предусловие. На самом деле такого слова нет ни в русском языке, нет ни на украинской мове. Нет противоправного проявления и нет предусловия. Потому что если бы сказали условия, это еще понятно. Но предусловие – это уже настоящая абракадабра. Не в том дело, что это не юридический термин, там далеко не юридический термин. Это просто бессмысленное словосочетание. Предусловие. Как я мог, находясь в России, создать предусловие для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Украины или покуситься на государственный суверенитет, и что такое противоправное проявление гражданин другого государства, который не ступал ногой на территорию Украины в это время, в этот период, конечно, это абсолютная загадка, но для президента, который распускает совершенно не имея на то оснований свой парламент, отменяет решение Конституционного суда, которое его не устраивает. Конечно, закон не писан, и уж для гражданина соседнего государства, к которому Ющенко относится с нескрываемой ненавистью и раздражением, безусловно, сгодятся и предусловия, и противоправные проявления. Я думаю, что это, конечно, если говорить откровенно, это насмешка над нами, это плевок в самосознание, просто в достоинство нас, россиян, потому что совершенно... Единственное, я могу сказать, в чем здесь причина. Конечно, я был противником, как и все большинство нашего населения, противником натовских учений в Крыму. Я об этом говорил, находясь в России, в своих статьях, выступлениях, в программах, которые я веду на телеканале «Спас», в своих многочисленных интервью. Но как это могло быть как созданием предусловий для вмешательства во внутренние дела, или что же здесь какого же здесь они нашли противоправного проявления, это, конечно, настоящий театр абсурда. Иными словами, мне представляется, что Украина, президент Ющенко и СБУ просто решили продемонстрировать правоту слов нашего президента, что надеялись мы на замечательных оранжевых малороссийских украинских ребят, что они построят настоящую нормальную демократию, но абсолютно ничего у них не вышло, и то, с чем мы имеем дело, это самая настоящая тирания, бессмысленная и беспощадная, как всякая тирания. Русские не обижаются, когда от них звереют, потому что они великаны. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Напоминаю, телефоны прямого эфира 742-9042, 956-17-41. Я продолжаю рассказывать эту трагикомическую, может быть, историю о депортации меня из Симферополя в то время, когда я направлялся на конференцию «Великое русское слово». Дело в том, что я обещал выдвинуть свою версию или рассказать, почему же, собственно говоря, меня депортировали с территории Украины, и вслед за этим последовала депортация советника президента Ющенко Николая Жулинского из Санкт-Петербурга. Ответ, причем ответ был, на мой взгляд, совершенно сознательный, поскольку Россия стремилась показать, что никто не имеет права обращаться с ее гражданами, которые едут по гуманитарному поводу легально, будучи приглашенными парламентом, официальным государственной структурой Крыма, то есть Украины, для принятия участия в гуманитарной конференции, никто не имеет права так обращаться с россиянами. Мне кажется, был период в нашей истории, когда мы не обращали внимания на то, как с нашими гражданами обращаются, куда их высылают, как их третируют, и этот период, к счастью, закончился. Конечно, может быть, не совсем цивилизованно пользоваться так называемым «рекс талионис», то есть древним законом «око за око, зуб за зуб», но, тем не менее, если то или иное государство, та или иная политическая система другого языка не понимает, приходится говорить именно таким образом. Сегодня министры иностранных дел России и Украины пытаются как бы нормализовать ситуацию с этими проскрипционными списками в обеих странах. Но я хотел бы рассказать все-таки, почему, с моей точки зрения, я подвергся такой неприятной процедуре, почему я не смог провести сегодняшнюю программу «Русская вещь» именно через прямое включение из Крыма, что я собирался сделать, чтобы рассказать о том, как проходит конференция «Великое русское слово». Конечно, повод, который озвучил пресс-секретарь главы СБУ Марина Остапенко относительно того, что я создавал предусловия, ну, слово, конечно, меня поражает, предусловия для вмешательства во внутренние дела Украины, находясь на территории России, это, конечно, абсолютный абсурд. Так вот, если не предусловия, то в чем дело? Я думаю, причина была в том, что на самом деле я вез в Крым небольшое количество, ну, определенную партию моего нового учебника, который называется «Обществоведение для граждан новой России». Я хотел передать эти книги в подарок детям Крыма, студентам и школьникам 11 классов для ознакомления с тем настроениям в российском современном обществоведении, которые в себе прокладывают дорогу у нас в России. Конечно, и у нас с образованием, честно говоря, не все обстоит благополучно. Я думаю, этой теме мы посвятим отдельный выпуск нашей программе «Русская вещь». Как раз сейчас студенты сдают экзамены и школьники. Но на самом деле все-таки совершенно очевидно, что мы начинаем, россияне, переосмысливать свою историю, пересмысливать место нашего государства во многих мировых событиях. Мы начинаем осознавать свое национальное достоинство. Мы начинаем как-то по-новому после и советского периода, когда доминировала одна марксистская идеология, и после либерального замешательства 90-х мы начинаем искать свое место в истории, расставлять акценты. И вот мой учебник, он призван, по сути дела, сформировать позицию национального достоинства, такого, если угодно, державной гордости за себя, за нашу историю. Причем я, конечно, говорю очень много в этом учебнике о парадоксах нашей истории, о сложностях формирования нашего общества, о тех драматических конфликтах, которыми полно наше шествие сквозь века, о тех парадоксах, которые связаны и с русской идентичностью, и с тем, что мы одновременно русские и являемся и этносом, то есть маленькой этнической группой, ну, то есть маленькой с точки зрения крови, потому что кровь всегда объединяет ограниченное количество людей, и теми гигантскими универсальными замыслами, той миссией, которую русские несут на протяжении всего существования нашей культуры, нашей государственности, нашей цивилизации. Это отнюдь не розовая утопия, это не прославление нас, это и критика, и привлечение внимания к тем парадоксальным сторонам нашей истории, которые действительно заслужат подчас или сожаления, или даже покаяния от нас, жителей сегодняшнего дня. Но в этом учебнике, учебнике обществоведения для граждан новой России, я однозначно говорю о том, что не только в прошлом лежит наше единство с другими представителями русского племени, с малороссами и с белорусами, не только это дань истории. Не только в советское время мы жили в составе единого государства, но у нас общие корни, у нас общая судьба, у нас общее не только прошлое, но и будущее. И вот эта общность проекта я называю таким термином, как «большая Россия». Большая Россия не в смысле присоединения каких-то территорий или каких-то народов к нам. Большая Россия — это с точки зрения величия, собственно говоря, нашего исторического проекта, что мы должны собрать воедино, как собирают камни после того, как 90-е годы мы их разбрасывали, в некое новое, оптимистическое, живое, свежее, мобилизованное образование, где без той части русского народа, которая сегодня оказалась в Украине, мы просто не сможем осуществить нашу историческую миссию. Поэтому, собственно говоря, вот этот проект «Большой России», которому посвящена значительная часть этого учебника, который я вез в Крым, возможно, и вызвала такую жесткую реакцию. Вот эта идея о том, что будущее украинского народа и русского народа лежит в единении, в общей государственности, настолько неприемлема американскому и проамериканскому руководству нынешней оранжевой Украины, по крайней мере, президенту Ющенко и его окружению, что, видимо, это и заставило его пойти на столь идиотскую акцию, как высылку меня из Украины. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Русская вещь Александра Дугина. В эфире программа «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Напоминаю, телефоны прямого эфира 742-90-42-956-17-41. У нас есть звонок. Мария, вы в эфире. Вы можете задать ваш вопрос. Да, здравствуйте. Вопрос вот у меня такой. Вот, может быть, депортация ваша из Украины связана с тем, что вы призывали разделить Украину. И вот скажите, где об этом можно почитать? Угу. Благодарю вас. На самом деле, здесь не совсем точно. Наверное, украинская сторона также и будет аргументировать свою позицию. Но на самом деле я говорил лишь о том, что с точки зрения геополитической дисциплины, которой я занимаюсь, и, кстати, у меня есть учебник, который был базовой основой геополитики, я говорил относительно, еще в середине 90-х годов, в 95-м году я его написал, в 97-м году издал, я говорил о том, что Украина представляет собой с геополитической точки зрения не одно единое целое, а два, поскольку западная часть, западенская часть Украины и восточная Украина и Крым представляют собой разнополярные, разновекторные геополитические образования. Одна часть, западная часть, тяготеет к Европе, к атлантическому цивилизации, и это, в общем-то, исторический выбор, а другая часть, восточная Украина и Крым, безусловно, тяготеет к близости с Россией. По сути дела, в Украине заложено не одно государство, а два. Но это как бы абсолютная истина, это некая объективная констатация существующего положения дел, которое, кстати, в середине 90-х годов было очень неочевидным. И многие люди после выхода моего учебника «Основы геополитики», многие киевские аналитики, они говорили, это поклёб на украинскую ситуацию, мы единая нация, единое государство, у нас есть совершенно незыблемое основание для того, чтобы жить вместе и следовать одним общим политическим курсом, отстаивая свой суверенитет. Но жизнь показала, что это действительно могло иметь место при том курсе, которым следовал Кучма, бывший президент, путем компромиссов. Кучма постоянно делал один шаг в сторону Москвы, другой шаг в сторону Запада, в сторону Европы, и, как бы сказать, надоел и тем, и другим. В конечном итоге больше всего надоел самим украинцам, которые его, по сути дела, свергли. Но дальше что обнаружилось? А вот дальше, после того, как с Кучмой было закончено и с этой политикой компромиссов, шаг на восток, шаг на запад, обнаружилось, что на самом деле никакой единой Украины нет. Не то, что я ее хочу разрушить, не то, что я ее призываю разделить, но ее просто геополитически нет. Оранжевая часть, которая на волне которых, на поддержке которых поднялись Ющенко и Юлия Тимошенко, это действительно ориентированная пронатовски, ориентированная прозападно, проевропейская часть, которая осознает себя частью Европы и которая, по большому счету, стремится уйти от всякого альянса, от всякой дружбы, от всякого взаимопонимания с восточным соседом, то есть с нами. В основном там даже с религиозной точки зрения люди несколько иные. Это либо протестанты, которые не так, скажем, чисты в самой Украине, но в политическом истеблишменте, имею в украинском, оранжевом истеблишменте, они играют очень серьезную роль, либо униаты, либо католики, либо, уж на худой конец, это украинские националисты-автокефалы. Все они ориентируются на западенскую часть, на Галичину, на Волынь, на Ивано-Франковскую область. И действительно, этот анклав, если не считать вкрапления православных целых групп или русинов, вот, которые ориентированы как раз, несмотря на то, что находятся на западе Украины, они ориентированы по-евразийски, то есть в нашу сторону, вот это, тем не менее, если за вычетом этих пророссийских зон, на самом деле, конечно, эта вся территория тяготеет к Европе. Но другая территория, которая воплощена в Януковиче, в Донецком клане, вообще вот в политиках Восточной Украины и, безусловно, в подавляющем населении Крыма, которое является либо русскими этническими великороссами, либо даже украинцами ориентировано на родство с Россией, на вхождение в наш цивилизационный проект и в нашу цивилизационную зону, безусловно, это вторая Украина совершенно по-другому видит ситуацию. Она видит будущее в союзе с Россией, она видит в единстве с Россией и в неком интеграционном проекте, которому, например, был предложен единое экономическое пространство. Оно было полностью поддержано и депутатами, и премьером. И здесь, конечно, начинается большая геополитика. Запад считает, что ему надо взять свое, западенская часть Украины, оранжевый политический истеблишмент, Америка считает своими, свои пятые колонны. А с другой стороны, долгое время, в 90-е годы, мы на это не обращали внимания, и мы особенно и не думали о том, что и нам-то в конечном итоге надо отставить свои национальные интересы и спасать ту часть Украины, спасать просто от гражданской войны, от насилия, от репрессий, которые думают иначе. Ну и, конечно, выборы, вот оранжевая революция в Киеве и все, что за этим последовало, вплоть до сегодняшнего политического кризиса, подтверждает абсолютную правоту этого геополитического анализа. Он объективен. Так считают американские политологи, европейские геополитики, так считаю я, так считает большинство вменяемых и, скажем, нейтральных, объективных политологов, которые рассматривают эту ситуацию. Поэтому, конечно, обвинять тех людей, которые говорят, что украинское единство несостоятельно, это передержка, поскольку есть люди, конечно, в любом обществе, в любой ситуации могут быть люди, призывающие к войне, например, или к этническому насилию, или к расизму, и говорят, что та одна нация выше другой. Вот эти проявления, безусловно, должны подвергаться просто определенным, скажем, насильственным мерам со стороны властей, потому что таких пропагандистов национальной розни, пропагандистов разрушения государственности и войны, безусловно, надо изолировать от общества для того, чтобы не позволять им про свои античеловеческие, антигуманные идеи распространять и воплощать в жизнь. Что касается политического анализа, что касается геополитических проектов, то это, безусловно, совершенно иное. Я говорю о том, что современная украинская государственность продемонстрировала несостоятельность в том виде, в котором мы ее имеем. И я, безусловно, убежден, что чем больше одна из сторон, либо западная, как сегодня Ющенко, либо даже восточная, будет настаивать на том, чтобы вся Украина двигалась по сценарию либо Востока, либо Запада, тем больше мы будем приближаться к неизбежному распаду Украины. Это объективный ход вещей, который подтвержден историческими событиями, которые происходят на наших глазах. Никакого пожелания или злорадства, тем паче, у меня нет. У нас еще есть звонок от Виктора. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый Олег. День. Вы знаете, никакой демократии там на Украине никогда ее не было, понимаете? А в последнее время здесь вообще идет диктатура одного меньшинства над большинством. И мне еще что кажется, почему вас не пустили, то, что вы, как вы сказали, везли свой учебник. Потому что в новых государствах сейчас идет просто переписывание истории по-своему, понимаете? Благодарю вас, Виктор. Ну что ж, вы знаете, ну в целом, что я могу сказать? Я готов с вами согласиться. Когда людей начинают депортировать за идеи, преследовать за взгляды, репрессировать, если угодно, что депортация, насильственная депортация из одной страны в другую, без всяких на то оснований, без нарушения каких бы то ни было правил или законов, или даже каких-то норм общепринятых, и которые следовал с такой, на мой взгляд, благой и гуманной целью, как принять участие в конференции, направленной на сближение и дружбу наших народов между русскими и украинцами, исторического, восстановление исторического даже, скажем, диалога и цивилизационной близости, это, конечно, первый признак тирании, это признак фашизма, будем называть вещи своими именами. И тот, кто пойдет в этом направлении, тот, безусловно, пожнет бурю. И в конечном итоге, я думаю, что это не дело ни нас, россиян, наше дело высказать свою позицию, но дело украинцев не допустить такого развития вещей. Всего доброго, вы слушали программу «Русская вещь». Каждый четверг днем с 4 до 5. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь» на русской службе новостей.